После этого пошли путанные разговоры о разных домашних вещах, и Курди не услышал больше ничего важного. Теперь он знал, по крайней мере, одну из причин, почему гоблины непрерывно стучали молотками и топориками по ночам. Они строили для себя новые дома, в которых смогут укрыться, когда шахтеры разрушат их жилище. Но Курди узнал еще две вещи, гораздо более важные. Во-первых, готовится какая-то очень серьезная катастрофа, и она вот-вот обрушится на головы шахтеров. Второе. На теле гоблинов имеется уязвимое место. Он раньше не знал, что у них до такой степени мягкие ступни, как стало ясно из их разговора. Он слышал, как они говорили, что у них нет пальцев на ногах. У него никогда не было возможности подойти к ним достаточно близко, чтобы самому в этом убедиться. Было непонятно, отсутствуют ли у них пальцы и на руках, хотя об этом тоже многие поговаривали. Один из шахтеров, образованный более прочих, утверждал, что таково было изначальное состояние человека, а затем, по мере совершенствования и труда, развились пальцы на руках и ногах. С этим предположением отец Курди саркастически соглашался, замечая, что, вероятно, детские варежки — ничто иное, как остаточное явление первобытной эпохи. Чулки, не имеющие никаких намеков на пальцы и надеваемые в любом возрасте, по-видимому, указывали в том же направлении. Важно было, что ноги у гоблинов, как выяснилось, мягкие и уязвимые. Это могло оказаться полезным. Но что Курди должен был срочно сделать, это раскрыть, если возможно, злодейский план, который вынашивали гоблины. Хотя ему были прекрасно известны все ходы и выходы в этой горе, все шахты и природные галереи, он не имел ни малейшего представления, где мог находиться дворец короля гномов, иначе он немедленно пустился бы туда на разведку. Курди рассудил, и справедливо, что дворец может располагаться в дальней части горы, куда у шахтеров пока еще нет доступа. Один проход был почти готов, его отделяла лишь тонкая стенка. Если бы только попасть туда вслед за отступающими гоблинами. Несколько ударов, как раз в том месте, где находилось его ухо, было бы достаточно. Но если долбить там киркой, можно спугнуть гоблинов. Семья ускорит бегство, и Курди потеряет их из виду. А с ними и дорогу в нужном направлении. Он начал прощупывать стену руками и скоро обнаружил, что некоторые камни держатся непрочно. И можно вытащить их, не производя большого шума. Ухватившись за большой камень обеими руками, он потихоньку вынул его и осторожно положил на землю.